Глава 8. Отдел изучения моделей и поведения имеет дело с серийными убийствами и находится в цокольном этаже здания. Там всегда царит тишина, а в постоянно холодном воздухе не чувствуется ни малейшего движения. Дизайнеры несколько лет не оставляли попыток придать подземному интерьеру более или менее угрюмый вид, но результаты их стараний выглядели столь жизнерадостно, как и макияж на лице покойника. Расположенный этажом выше кабинет начальника отдела сохранил первоначальную отделку, решенную в коричневых и бежевых тонах. Остались там и клетчатые занавеси на высоких окнах. В кабинете в окружении своих дьявольских папок сидит за столом и что-то пишет Джек Крофорд. Раздается стук в дверь. Джек Крофорд поднимает глаза, и то, что он видит, явно доставляет ему удовольствие. В дверях стоит Клэрис Старлинг. Крофорд с улыбкой встает с кресла. Он и Старлинг часто разговаривают стоя. Это одна из тех немногих неписанных формальностей, которые они привносят в свои отношения. Им не надо пожимать друг другу руки. «Я узнала, что вы вышли из госпиталя», — сказала Старлинг. «Прошу прощения за то, что я как-то потеряла вас из виду». «Очень рад, что они быстро оставили вас в покое», — произнес Крофорд. «Расскажите мне о вашем ухе. Как оно?» «Выглядит прекрасно, если вы любитель цветной капусты. Врачи утверждают, что оно придет в норму. Во всяком случае, большая его часть». Ухо было прикрыто волосами, и Старлинг не проявила желания его продемонстрировать. Недолгая тишина. «Они хотели повесить на меня вину за провал рейда, мистер Крофорд, и за смерть Вельды Драмга. Вначале они вели себя как гиены, а затем вдруг притихли и умчались прочь. Их что-то спугнуло». «Может быть, у вас есть ангел-хранитель, Старлинг?» «Возможно». «Чего это вам стоило, мистер Крофорд?» «Закройте, пожалуйста, дверь, Старлинг», — сказал Крофорд, покачивая головой. Он извлек из кармана бумажную салфетку, тщательно протер стекла очков и продолжил. «Я бы все сделал сам, если бы мог. Но у меня одного пороху для этого не хватило. Если бы сенатор Мартин все еще оставалась в Вашингтоне, у вас было бы отличное прикрытие. В этом рейде они принесли в жертву Джона Бригема и были готовы точно так же пожертвовать вами. Вышвырнуть из игры. У меня было такое чувство, что я нахожусь во Вьетнаме и гружу ваши тела в джип». Щеки Крофорда залились краской, и Старлинг вспомнил выражение его лица, с которым он стоял над могилой Бригема. Крофорд никогда не рассказывал ей о своем участии в войне. «Но вы ведь что-то сделали, мистер Крофорд?» «Кое-что сделал», — утвердительно кивая, ответил он. «Но не уверен, что это вас обрадует. Речь идет о работе». «Работа». Слово «работа» в их лексиконе считалось очень хорошим словом. Оно означало конкретное и очень срочное задание, призванное разрядить ситуацию. Впрочем, они никогда не говорили вслух, что работа для них – одно из средств борьбы с бюрократической машиной ФБР. Работа делала Старлинг и Крофорда чем-то похожими на врачей-миссионеров. Врачи понимали, хотя и не говорили об этом, что Бог ни черта не делает для лежащего перед ними больного ребенка. Вопросы теологии занимали их только в том смысле, что они знали. Бог даже не пошевелит пальцем, чтобы организовать дождь и спасти тем самым 50 тысяч умирающих детей племени Ибо. Получилось так, Старлинг, что человек, недавно приславший вам письмо, стал в некотором роде вашим заступником. «Вы говорите о докторе-лекторе?» Старлинг давно заметил, что Крофорд теперь не может произносить это имя вслух. «Именно. Все это время ему удавалось от нас ускользать. Он жил где-то, оставаясь вне подозрений. И вот он пишет вам. Почему?» Прошло 7 лет с того момента, когда знаменитый серийный убийца доктор Ганнибал Лектор бежал из заключения в городе Мемфисе, захватив по пути еще 5 жизней. Хотя многие считали, что Лектор вообще исчез с лица земли, дело в ФБР не закрыли. Дело, заведенное против него в Теннесси, тоже не закрывалось. Эти 2 дела будут открыты вечно, а закроются только в том случае, если преступник будет схвачен. В то же время активные поиски доктора Лектора никто не вел, а родственники его жертв обивали пороги законодательного собрания штата Теннесси и лили слезы ярости, требуя действий. Анализу психики доктора Лектора посвящено бесчисленное множество томов, авторами которых были психологи, никогда не встречавшиеся с объектом своего исследования. Несколько работ написали и психиатры, над которыми Лектор когда-то издевался в их же профессиональных изданиях. Эти люди, видимо, решили, что теперь могут ответить своему противнику, не опасаясь удара с его стороны. Некоторые из них утверждали, что отклонения в психике Лектора должны были неизбежно привести его к суициду, и он, по всей вероятности, уже мертв. Однако в виртуальном, кибернетическом мире интерес к доктору не ослабевал. В закутках интернета теории лектора множились как поганки, а количество людей, видевших Ганнибала-каннибала живым и здоровым, уступало лишь числу тех, кто в последнее время встречал Элвиса Пресли. В чат-румах было тесно от самозванцев, выдававших себя за лектора, а в фосфорицирующих цветными огнями болотах сети шел активный обмен добытыми в полиции фотографиями как доктора, так и его жертв. Среди коллекционеров жутких артефактов эти снимки ценились почти так же высоко, как фотографии казни Фучули. Единственным следом реального существования доктора стало письмо, полученное Клэрис Старлинг в тот момент, когда ее распинала желтая пресса. На письме не было никаких отпечатков, но ФБР почти не сомневалась в его аутентичности. Что касается Старлинг, то она в подлинности послания была уверена. «Почему он сделал это?» — повторил Крофорд чуть ли не сердито. «Я никогда не делал вида, что понимаю его лучше, чем эти ослы-психиатры. Поделитесь со мной своими соображениями». «Он считал, что все случившееся со мной уничтожит мои иллюзии в отношении ФБР. Он всегда радуется, видя, как рушится чья-то вера. Для него это было то же, что разрушение святынь. Сведения о событиях подобного рода лектор коллекционировал. Особенно он обожал тот случай, когда в Италии во время мессы рухнула церковь, придавив молящихся старух, а на горе битого кирпича какой-то весельчак затем поставил рождественскую елку. Я казалась ему забавной. Он играл со мной. Во время бесед доктор Лектор постоянно указывал на прорехи в моем образовании и посмеивался над моей наивностью». «Вам никогда не приходило в голову, Старлинг, что вы ему просто нравитесь?» — спросил Крофорд, пользуясь правами, предоставленными ему возрастом. «Думаю, что я просто забавляла его. Предметы и люди его или забавляют, или нет. Если нет, то...» «И вы не чувствовали, что ему нравитесь?» — стоял на своем Крофорд, делая упор на различия между мыслями и чувствами, в отличие от баптистов, настаивающих на их полном слиянии. «За время нашего короткого знакомства он говорил обо мне некоторые вещи, которые оказались правдой. Думаю, что очень легко принять понимание за сочувствие, ведь мы все так сильно хотим его услышать. Умение отличать первое от второго, видимо, и является одним из признаков взросления. Очень больно и противоестественно думать, что кто-то читает в твоей душе, не испытывая к тебе симпатии. Столь же отвратительно видеть в понимании только оружие хищника. Я не имею представления, как относится ко мне доктор Лектор. Не могли бы вы сказать, что он о вас говорил?» «Лектор утверждал, что я всего лишь маленькая, амбициозная и жутко деятельная деревенщина, и что мои глаза блестят, как дешевые камушки. Он сказал, что я ношу дешевые туфли, но тем не менее у меня есть вкус. Талика вкуса», — уточнил он. «И это показалось вам истиной?» «Да, и до сих пор кажется. Стиль обуви я, во всяком случае, сменила». «Не считаете ли вы, Старлинг, что, посылая вам письмо, он рассчитывал, что вы предпримете попытку выкурить его из норы?» «Он наверняка знал, что я попытаюсь выкурить его из норы. Он не мог в этом сомневаться». «Лектор прикончил шестерых еще до того, как суд отправил его в психиатрическую лечебницу. Он убил Микса в психушке за то, что Микс брызнул вам в лицо спермой. Еще пятеро были убиты при побеге. Если доктора поймают, то в существующей политической обстановке смертельной инъекции ему не избежать». При мысли об этом Крофорд улыбнулся. В свое время он выступил пионером в деле расследования серийных убийств. И перед ним уже маячит отставка, а причинивший больше всего хлопот серийный убийца все еще разгуливает на свободе. Перспектива неизбежной кончины доктора Лектора доставляла ветерану службы огромное удовольствие. Старлинг понимала, что Крофорд упомянул о поступке Микса для того, чтобы привлечь ее внимание, чтобы вернуть в то ужасное время, когда она пыталась допрашивать Ганнибала-каннибала в лечебнице для невменяемых преступников. Лектор забавлялся, а в это время, скорчившись в яме, ждала смерти похищенная Джеймом Гаммом девушка. Крофорд обычно прибегал к такому приему, когда переходил к наиболее важной части беседы. Так он поступил и сейчас. «Вам известно, Старлинг, что одна из первых жертв доктора Лектора осталась в живых?» «Да, очень богатый человек. Его семья даже предложила вознаграждение». «Точно. Его зовут Мейсон Вергер. Он обитает в Мэриленде и прикован к аппарату искусственного дыхания. Его отец умер в этом году. Старик всю жизнь занимался мясным бизнесом и оставил сыну большое состояние. Старый Вергер завещал ему и конгрессмена, члена юридического комитета Палаты представителей, который без помощи Мейсона не может свести концы с концами. Мейсон утверждает, что располагает сведениями, способными помочь нам найти доктора. Он желает с вами встретиться». «Со мной?» «Да, с вами. Мейсон пожелал, и все согласились, что это замечательная идея». «Мейсон высказал пожелание после вашей подсказки?» «Они хотели избавиться от вас, Старлинг. Выбросить вас, как потертый половик. С вами было бы покончено, как с Джоном Бригемом. И все для того, чтобы вывести из-под удара алкогольно-табачных бюрократов. Вас можно было спасти, лишь напугав их, оказав на них давление. Иного обращения они не понимают. У меня нашелся человек, не пожалевший 10 центов для того, чтобы позвонить Мейсону и объяснить, как пострадает охота на лектора, если вас уволят. Что произошло потом, кому звонил Мейсон, я знать не хочу. Возможно, это был конгрессмен Волмер. Еще год назад Кроуфорд повел бы себя совсем по-иному». Старлинг внимательно посмотрела ему в лицо, пытаясь отыскать признаки безумия, овладевающего людьми, перед которыми маячит признак неизбежной отставки. Однако, кроме печати усталости, на лице Кроуфорда она ничего не смогла увидеть. «Мейсон не очень приятная личность, Старлинг. И я имею в виду не только его внешность. Постарайтесь узнать, что ему известно. Затем приходите ко мне, и мы, наконец, поработаем вместе». Старлинг знала, что вот уже много лет, начиная с того момента, когда она окончила Академию ФБР, Кроуфорд бьется, чтобы ее перевели на работу в отдел изучения моделей поведения. Однако только теперь, став ветераном ФБР и выполнив множество второстепенных поручений, она стала понимать, что триумфальный захват серийного убийцы Джейма Гамма в самом начале карьеры явился одной из причин ее будущих неудач. Старлинг стала восходящей звездой, но затем эта звезда вдруг остановилась на своем пути к зениту. Захватив Гамма, она обрела как минимум одного могущественного врага и вызвала зависть у множества коллег-мужчин, своих сверстников. Это обстоятельство, наряду с некоторой несговорчивостью характера, привело к тому, что она несколько лет подряд выезжала на банковские грабежи, вручала ордера и предписания, сидела в бесплодных засадах. После того, как ее объявили чересчур неуживчивой для работы в группе, Старлинг стала так называемым техническим агентом и начала прослушивать телефоны гангстеров и негодяев, занимающихся детской порнографией. Много часов ей пришлось провести в одиночестве, не снимая наушников. А когда какое-нибудь братское агентство обращалось с просьбой предоставить ему на время в помощь надежного человека, таким человеком почему-то всегда оказывалась Старлинг. Она была сильной и выносливой, и к тому же прекрасно владела оружием. И вот Кроуфорд нашел для Старлинг еще один шанс. Он считал, что она мечтает поймать лектора. Однако истина, как всегда, была гораздо сложнее. «Вы так и не избавились от порохового ожога на щеке», — сказал он, внимательно посмотрев на Старлинг. Крупинка сгоревшего пороха из револьвера покойного Джейма Гамма оставила на ее скуле черную точку. «Никогда не хватало времени. Вам известно, что у французов означает мушка, расположенная так же высоко, как у вас». За время работы Кроуфорд сумел собрать прекрасную справочную библиотеку татуировок, телесной символики и разных образцов ритуального члена вредительства. Старлинг в ответ отрицательно покачала головой. «Такая мушка должна говорить о смелости», — сказал Кроуфорд. «Поэтому вы должны носить ее. На вашем месте я не стал бы ее удалять».